Набоков. Отвращение к женщине. До Лолиты он написал 9 книг. Все эти 9, а среди них «Дар», «Машенька», «Защита Лужина», могут быть охарактеризованы как обычные эмигрантские романы, ну, с прибамбасами, вроде втиснутой романом в роман истории Чернышевского, ну, написанные более изощренным языком, чем эмигрантские романы, но все же эмигрантские, ни тематикой, ни мировоззрением, ни отбором героев, не выбивающиеся из жизни. Случилось так, что «Дар» я прочитал еще лет в 15 или 16 в эмигрантском журнале «Отечественные записки» году в 1958. Журнал я взял почитать у Лизы Вишневской, младшей в семье Вишневских, репатриантов из Франции, поселившихся, приехав на нашей Салтовке, окраине Харькова. Куда позднее, в начале 80-х годов, я жил в Париже, я опять увидел журнал с романом В. Сирина «Дар», и я перечитал роман. После «Лолиты» Набоков написал по-английски несколько тяжелый, условных рыхлых романов «Бледный огонь», «Ада», «Посмотри на Арлекинов». Это романы типично профессорские, написанные умно, сложно, напичканные литературными изысками. Читать их тяжело. Временами в них присутствуют искры гениальности, но они подавлены потухшей золой. Набоков — автор одной книги, и это книга «Лолита». Не потому, что это роман о любви мужчины к девочке, то есть испорченной якобы, то есть клубничка якобы. «Лолита» — экстремально интересная книга потому, что это роман об отвращении к женщине. Гейзика, мать Лолиты, спортретирована с неподдельным отвращением, со всеми ее сюсюканьями, штанами, сигаретами, с ее отвратительной душной любовью взрослой вонючей самки. Лолита так подходит Гумберту, так нравится ему, потому что она не женщина еще. Первично здесь отталкивание от мясо-массой туши с бретельками лифчиков, вонзившимися в тучную плоть, с брюхом, нависшим над трусами, отвратительной от бритых толстых ног до жирной волосатой макушки, а лица, умощенные мерзкими кремами лица, о, эти лица булочниц! В романе Гумберт на самом деле бежит от гипопотамных объятий самки куда угодно. Лучше бы в идеальную бесплотную любовь к духу юной леди, а не к самой леди, потому что и Лолита обещает стать мясомассой Шарлоттой Гейзикой, как ее мать. Помню, как удручала меня грозящим призраком мясомассой Лены ее мать Марья Григорьевна. У меня случались даже наваждения. Я помню, я старался гнать от себя мысли, что моя тоненькая возлюбленная станет похожа на ее мать, на толстую приземистую женщину. Роман Набокова — это погоня за вечной молодостью. А она молодость, Лолита, убегает с другими и старится. Душераздирающая сцена свидания Гумберта с 17-летней беременной Лолитой, старой Лолитой. Для плоских натур, конечно, очевиден только один план книги – история влечения 37-летнего мужчины к 12-летней девочке. На самом деле история получилась куда более грустная. Погоня за вечной молодостью обречена на неудачу. Отвращение к женщине вечно, и потому личная жизнь всегда неудачна. Неудача, крах Гумберта – это крах всех мужчин. В «Лолите» попутно прекрасно сделан фон. Соединенные Штаты Америки. Я помню, привез из Калифорнии в Париж книгу местных газет, изучал их потом на досуге, фотографии школьниц, завоевавших призы на местном конкурсе красоты, соседствовали с описаниями всяческих спектаклей и вечеров пожертвований. Летние лагеря, подобные знаменитому лагерю «Кувшинка», где Долорес Гейз обучилась с Верзилой Чарли первому сексу, предлагали свои услуги. Я узнал атмосферу Лолиты. В позднем рассказе «Запахи и звуки» опубликован в журнале «Культ личностей», у меня есть эпизод, когда я просыпаюсь в мотеле университетского городка Итака рано утром от низвергающейся Ниагары в соседнем туалете, и как я узнаю звуки просыпающегося, кашляющего, шаркающего отеля. О, это же сцена, когда под утро Гумберт и Лолита стали любовниками, доходит до меня к середине дня. Я приехал в университет, где преподавал Набоков, в Корнельской. Тут его звуки. Написав свою книгу, Набоков разослал ее в несколько издательств, в том числе и в Олимпию Пресс в Париж, издателю Марису Жеродиа. Ему, очевидно, последнему, ибо репутация у Олимпии была скорее скверная. Он издавал дешевую порнографию, довольно невинную, кстати, на современный вкус. Шел 1952 год, и пуританская Америка ну никак не могла бы проглотить Лолиту. Об издательстве в Штатах, я думаю, профессор и не мечтал. Жеродиа выпустил Лолиту и тем изменил судьбу скромного профессора русской литературы, этимолога-любителя. Впоследствии Стэнли Кубрик сделал фильм по роману «Лолита». Получив деньги на экранизацию, Набоков немедленно уехал в старую добрую Европу, поселился в швейцарском отеле, где и прожил последние годы жизни. Я уже как-то упоминал, что в 1956 году, когда Жеродиа стали судить как издателя порнолитературы, Набоков отказался приехать и выступить на его процессе. Между тем Жеродиа заслуживал защиты. Помимо Набокова, он в 1953 году впервые опубликовал книгу Берроуза «Джанки» и еще ряд больших авторов. Репутация Набокова в России была одно время непомерно раздута, особенно в советский период. Дело в том, что Набоков, как эмигрантский литератор, крайне учтив и рафинирован в своем стиле. Дорогу в СССР ему проложила Лолита, а за нею прочли и другие его книги. Он опередил всех других писателей-эмигрантов, однако вскоре стало ясно, что старомодная учтивость и сдержанность – качество всех эмигрантских авторов, а не достоинство исключительно прозы Набокова. Увы, Набоков все-таки второстепенный писатель. Кроме изысканной «Лолиты» у него мало что есть. К тому же книги его разнобойные. «Приглашение на казнь», «Близко к Кафке почему-то». Его рассказы похожи сразу на всех писателей, у него нет доминирующей темы, даже «Лолита», казалось бы, удача, никуда не ведет. Это всего лишь очень талантливая, безупречная книга, где все компоненты сложились удачно в единое целое, в шедевр.